по вагону, прихрамывая и морщась от боли. Видимо, мучил артрит, ревматизм. В конце концов он остановился рядом с Ричардом и спросил, кто бы это мог быть? «Я?» — переспросил его Ричард. «Я? Вы хотите узнать мое имя? Меня зовут Ричард. Ричард Мэхью». «Я?» — визгливо передразнил его Шут, неудачно пытавшись изобразить шотландский акцент. «Я? Эй, я? Гляди-ка, дядюшка, да это же просто дурачок!» Подданные графа вежливо захихикали. «А меня зовут маркиз Карабас», — сказал Карабас, ослепительно улыбнувшись Шуту. Тот замигал. «Маркиз Карабас?» — переспросил Шут. «Воришка? Похититель тел? Предатель?» Он повернулся к придворным. «Нет-нет, это не маркиз Карабас». «Почему?» «Да потому что того Карабаса навсегда отлучили от двора нашего милостивого графа. Наверное, это новый вид горностая, который гораздо крупнее своих сородичей». Придворные неуверенно захихикали и обеспокоенно зашептались. Граф не проронил ни слова. Он сидел, плотно сжав губы и дрожа от злости. «А меня зовут Охотница», — сообщил охотник Шуту. Придворные молчали. Шут открыл было рот, собираясь что-то сказать, но глянул на охотницу и снова его закрыл. На губах у охотницы заиграла легкая улыбка. «Давай же», — попросила она, — «скажи что-нибудь забавное». Уставившись в пол, Шут выдавил из себя. «А моей собаке отгрызли нюх». Граф неотрывно смотрел на маркиза Карабаса. Он был похож на динамит с длинным фитилем, по которому медленно бежит искра. Глаза выпучил, губы у него побелели, словно он не мог поверить в то, что видит. Внезапно граф вскочил на ноги, седобородый вулкан, престарелый берсеркер, и уперся головой в потолок. Берсеркер у древних скандинавов — воин-герой, обладавший сверхчеловеческой силой и яростной жаждой битв. Указав на маркиза, он вскричал, разбрызгивая слюну. — Я этого не потерплю! Не потерплю! Пусть он подойдет! Холвард мрачно ткнул маркиза своим копьем. Тот подошел к двери и встал перед графом. Волкодав глухо зарычал. — Это ты? — завопил граф, ткнув в него длинным узловатым пальцем. — Я тебя узнал, Карабас. Думал, я тебя забуду. — Ни за что. Да, я старый, но я все прекрасно помню. Маркиз поклонился. — Осмелюсь вам напомнить, ваша светлость, — вежливо сказал он, — что у нас был уговор. Я помог вам заключить мир с Райвенскорт, а взамен вы обещали оказать мне любую услугу, о какой я не просил бы. — Значит, Райвенскорт тоже не просто станция, — подумал Ричард. Ему стало интересно, кто там живет. — Услугу, — пророкотал граф. От злости он покраснел, как помидор. — Вот как ты это называешь. Во время отступления из Уайт-Сити я потерял дюжину подданных исключительно по твоей дурости и лишился одного глаза. Уайт-Сити, станция метро и район к северу от Шепердсбуш. Получила свое название от белых выставочных павильонов. Здесь проходила франко-британская выставка в 1908 году, британско-японская в 1910 году и другие. «Позвольте заверить вас, ваша светлость, — проговорил маркиз, — что эта повязка вам к лицу. Она великолепно подчеркивает вашу красоту». «Я поклялся, — прогремел граф, тряся бородой, — я поклялся, что если ты еще раз окажешься в моих владениях...» Он запнулся, растерянно покачал головой, словно силясь что-то вспомнить, потом продолжил. «Ничего, ничего, я сейчас вспомню, я никогда ничего не забываю». «Значит, он, возможно, будет не слишком рад тебя видеть, — прошептала дверь маркизу. «Ну да, разве он рад?» — пробормотал в ответ Карабас. Дверь снова шагнула вперед. — Ваша светлость, — громко и четко сказала она, — маркиз Карабас, мой друг и помощник, прошу вас во имя взаимного уважения к какое всегда питали друг другу мой и ваш род,